Глава 7. Во вторник на углу Кеннеди и Роузбрук прорвало водопровод. Темный поток залил улицу, не покрыв лишь возвышенность в самом центре. Площадь Кеннеди облепили грязные лужи, рыжие от света фонарей. Зора припарковала семейную машину в соседнем квартале, думая подождать коллег по цеху на центральном островке безопасности. Но вокруг него тоже плескалось глинистое озеро, и впрямь превращавшая его в островок. Проезжавшие машины поднимали полукружие черных брызг. Зора предпочла встать на тротуаре, прислонившись к бетонному столбу напротив аптеки. С этого места она точно заметит их раньше, чем они заметят ее, хотя бы на секунду-другую. Островок безопасности нравился ей по той же причине. Зора достала сигарету и попыталась порадовать ею свои сухие зимние губы, глядя через дорогу и изучая стереотипы поведения. Люди останавливались у выхода из Макдональдса, ждали, пока очередная машина не вытеснит из лужи очередные несколько литров мутной воды, и продолжали путь, быстро и с достоинством примиряясь с тем, что навязал им город. «Водопроводчикам звонили? Или это второй потоп?» — раздался у локтя Зоры хриплый бостонский голос. Он принадлежал бомжу с серой, свалявшейся в плотной сосульке бородой, лиловой физиономией и светлыми пятнами вокруг глаз, делавшими его похожим на панду из завсегдатая Аспена. Горнолыжный курорт в штате Колорадо. Бомж постоянно слонялся здесь с пластиковым стаканчиком, выпрашивая мелочь возле банка, а теперь с грубым смехом тряхнул добычей перед Зорой. Она не ответила, и он повторил свою шутку. Чтобы отвязаться, Зора подошла к краю дороги и вгляделась в канаву, выражая озабоченность и намерение изучить проблему получше. Заполненные водой выбоины естественные, созданные неровностью асфальта водостоки, покрылись патиной льда. Местами он превратился в месиво, но кое-где еще лежал первозданным, вафельно-тонким слоем. Зора бросила сигарету в такой мини-каток и тут же зажгла другую. Стоять и ждать прихода группы в одиночестве оказалось нелегко. Она попыталась, по слову ее любимого поэта, для встречи новых лиц создать себе лицо. Строка из стихотворения Элиота «Песнь любви» Альфреда Пруфрока, перевод Берберовой. Но это дело требовало времени и предварительных репетиций. В действительности она сомневалась, что когда она наедине с собой, у нее вообще есть лицо. Хотя в колледже Зора слала личностью, студенткой со взглядами, горячилась она не всерьез и домой свои взгляды не уносила, а то и забывала их прямо на пороге аудитории. Похоже, у нее не было убеждений в том смысле, в каком они, по-видимому, были у остальных. Стоило уроку закончиться, как она понимала, что с тем же успехом и воинственностью могла бы отстаивать другую точку зрения, защищать Флабера, а не Фуко, спасать от нападок Остин, а не Адорно. Неужели окружающие и правда чему-то привержены, гадала Зора? Только ли она чувствует собственную обезличенность, или, подобно ей, все разыгрывают спектакль? Зора полагала, что рано или поздно колледж откроет ей эту тайну. А пока, стоя на посту и поджидая живых людей, она ощущала себя бесплотной, сущностно пустой и нервно перебирала в уме возможные темы для беседы, рылась в мешке с ценными мыслями, которые всюду таскала с собой, чтобы казаться настоящей. Даже в этот короткий вояж, в богемное место Веллингтона, в эту отнюдь не предполагавшую чтение поездку на машине, она захватила рюкзак с тремя романами и небольшим трактатом де Бовуар о двусмысленности. Внушительный балласт, благодаря которому ее не унесет потоком, не будет швырять вниз и вверх в ночное небо. Симона де Бовуар, годы жизни 1908-1986. Французская писательница, философ, подруга Жана Поля Сартра. Ее книга «Этика двусмысленности» вышла в свет в 1947 году. А вот и наш зармейстер, гремящая соль земли. Справа ее приветствовали друзья, слева у самого плеча Зоры маячил бомж, от которого она наконец уходила, и глупо смеялся при мысли, что между ним и Зорой протянулась какая-то нить. Последовали объятия и похлопывания по спине. Вот она и среди людей, среди своих. Вот Рон, изящно сложный парень с опрятными ироничными движениями, чистюля, любитель всего японского. Вот Дейзи, высокая и крепкая, как пловчиха, с лицом типичной американской инженю, песочными волосами и более развязными, чем предполагала ее внешность, манерами. Дейзи любила романтические комедии 80-х, Кевина Бейкона и дешевые сумки. Кевин Бейкон — американский актер, продюсер, режиссер. А Ханна была рыжей и веснушчатой, рассудительной, трудолюбивой, взрослой, увлекалась Эзрой Паундом и сама шила себе одежду. Они были люди, с набором вкусов, покупательских привычек и физических черт. «Где Клэр?» — спросил, озираясь Зора. «На той стороне», — сказал Рон, держа руку на бедре. «С Эдди, Леной, Шантель и прочими пришли почти все. Клэр ведь любит разные фокусы». «И она послала за мной вас?» «Ну да». «О-ля-ля, доктор Белси, чуешь, какая трагедия?» Зора с радостью приняла подачу. Будучи Зорой Белси, она знала то, что другие студенты вряд ли сподобились бы узнать. Она была их проводником в личную жизнь преподавателей и без колебаний делилась всем, что ей было известно. «Ты серьезно? Она и правда не может смотреть мне в глаза. Даже на занятиях, когда я читаю, она кивает в окно». «Может, у нее СДВ? Синдром дефицита внимания», — сказала Дейзи, растягивая слова. «Секс дороже всего», — расшифровала смекалистая Зора. «Если у тебя нет члена, ты ей попросту не интересен». Компания загоготала, изображая несуществующую опытность. Рон по-дружески обнял Зору за плечи. «Расплата за грехи и все такое», — сказал он, едва не тронулись в путь. «Как низко пали нравы!» «Как низко пала поэзия!» — подхватила Ханна. «Как низко пал мой зад!» — воскликнула Дейзи и жестом попросила у Зоры сигарету. Ихум был гибок и ловок, речь слажена, а сами они веселы и юны. Конечно, на них стоило посмотреть, поэтому они громко разговаривали и размахивали руками, поощряя интерес возможных зрителей. «С этого места поподробнее», — сказала Зора, подставляя Дейзи пачку. И оно снова свершилось. Это ежедневное чудо. Вскрылись недра, и цветком-миллионолистником распустилась радость пребывания здесь, в мире, с другими людьми. Все оказалось не так тяжело, как думала Зора, и не так легко, как оно выглядело со стороны. Остановка была достопримечательностью Веллингтона. Раньше, в течение 20 лет, здесь располагался марокканский ресторан, дешевый и популярный, привлекавший студентов, пожилых хиппи с Кеннеди-сквер, профессоров, местных жителей и туристов. Держала его марокканская семья, американцы в первом поколении, кормили здесь замечательно, еда была простой и ароматной. Несмотря на то, что в Веллингтоне не было марокканской диаспоры, способной оценить подлинность тажина с барашком или кускуса с шафраном, семья из Сакали американизироваться не спешила. Хозяева предлагали посетителям то, что с удовольствием ели сами, и ждали, когда приспособятся веллингтонцы, что те в конце концов и сделали. Впрочем, убранство заведения шло горожанам навстречу, утоляя их тоску по простодушному этническому великолепию. Отделанные перламутром дубовые столы, приземистые банкетки, заваленные пестрыми подушками из грубой козлиной шерсти, длинношеи и кальяны на высоких полках, похожие на сидящих на насесте экзотических птиц. 6 лет назад из Сакали собрались на покой, и эстафету подхватили их сын Юсуф и его германо-американская жена Катрин. В отличие от родителей, которые просто терпели студентов с их пивными кружками, фальшивыми паспортами и вопросом «а кетчупа не найдется?», более молодой и американистый Юсуф любил студенческие сборища и понимал студенческие нужды. Это была его идея преобразовать 45-метровый цокольный этаж ресторана в клубное пространство для различных мастер-классов, событий и вечеринок. Здесь музыка из «Доктора Живаго» накладывалась на видеоряд из «Звездных войн». Здесь тучная рябая рыжеволосая дама посвящала гибких первокурсниц в тонкости танца живота, объясняя, как добиться от брюшной полости дробных и мелких движений по часовой стрелке. Здесь проходили стихийные выступления местных рэперов. Здесь бросали якорь британские гитаристы, желавшие набраться куража перед своими американскими турне. Воссозданная в остановке Марокко было универсально. Черные бостонские ребята влюблялись в его арабское лицо и африканскую душу, в грубые массивные трубки, остроту блюд и заразительные напевы. Белые ребята из колледжа тоже любили Марокко. Его убогое обаяние, его киногеничный и аполитичный восточный колорит, его шикарные остроносые туфли. Хиппи-активист из Кеннеди-сквер, едва ли отдавая себе в этом отчет, захаживали в остановку чаще, чем до войны. Так они выражали солидарность страдающими за рубежом собратьями. Гвоздем здешней культурной программы были проводившиеся два раза в месяц вечера ритмов. Эта форма искусства отличалась не меньшей универсальностью, чем приютившее ее заведение. Каждый чувствовал себя в ней как дома. Ни рэпа, ни поэзия, ни заумно и не слишком дико, ни для черных и ни для белых. Что хочешь, говори, и кто хочешь, набирайся смелости, влезая на маленькую квадратную сцену и декламируй. Для Клэр Малколм это была возможность продемонстрировать каждой новой партии студентов, что земля поэзии пространна, и она не боится ее исследовать. Из-за этих учебных визитов, сделавших Клэр завсегдатаем ресторана, Исакали прекрасно знали и любили ее. Заметив Клэр, Юсуф пробрался сквозь толпу людей, ожидавших, когда им дадут столик, и помог ей придержать распашную дверь для ее входящих с холода студентов. Взявшись за раму у притолоки, он улыбнулся каждому, и каждый смог полюбоваться его нереальными изумрудными глазами, сидящими на темном, чисто арабском лице в обрамлении крупных шелковых кудрей, спутанных, как у ребенка. Когда все вошли, Юсуф осторожно наклонился к Клэр и дал поцеловать себя в обе щеки. Во время этой куртуазной сцены он придерживал на макушке свою маленькую вышитую шапочку. Студенты были в восторге. Многие только что поступили в колледж, и для них поход в остановку, как и на Кеннеди-сквер вообще, был такой же экзотикой, как поездка в настоящее Марокко. «Юсуф, иногда это уже слишком. Я все старею, а ты молодеешь», — воскликнула Клэр, отступая, но не выпуская рук Юсуфа. Она по-девчоночи склонила на бок голову. Юсуф засмеялся, покачал головой и оценивающе взглянул на стоявшую перед ним крошечную фигуру, тонувшую в складках черной шали. «Нет-нет, это не так. Вы великолепны, как всегда». «Ты мне безбожно льстишь, как семья», — спросила Клэр, переводя взгляд в конец барной стойки на Катрин, ожидавшую, когда ее заметят, и махнувшую Клэр своей худенькой ручкой. Этим вечером угловатая от природы жена Юсуфа была одета в чувственное коричневое платье с запахом, подчеркивающее ее большой живот, сосредоточенная, устремленная вверх округлость которого, говорила о том, что будет мальчик. Катрин отрывала билетики и отдавала их подросткам, платившим по очереди $3 и спускавшимся вниз. «Хорошо», — просто ответил Юсуф, и, поощряемый воодушевлением Клэр, по поводу этого ясного и честного отчета, пустился в более пространное и менее удовлетворявшее ее описание, весело болтая о долгожданной беременности жены, о собравшихся в дебри Вермонта на покой в квадрате родителях, об успехе и процветании ресторана. Не понимавшие по-французски студенты, робко улыбаясь, сбились в кучу за спиной Клэр. Их предводительница, неизменно устававшая от прозаических рассказов ближних, несколько раз потрепала Юсуфа по руке. «Друг мой, нам нужно сесть», — сказала она по-английски, глядя поверх его головы на два ряда кабинок, разделенных широким проходом, как в церкви. Юсуф тут же перешел к делу. «Да, конечно, сколько вас?» «Я же тебе их не представила», — спохватилась Клэр и начала перебирать своих смущенных учеников, в каждом находя что-то исключительное, хотя и слабо связанное с реальностью. Слегка обренчавший на пианино, был отрекомендован как маэстро. Однажды выступившая в кабаре колледжа превратилась в будущую Минелли. Вся компания зарделась дружным, щедрым румянцем. Даже Зора, представленная как мозговой центр группы, почувствовала подлинное и безусловное обаяние Клэр. Рядом с ней казалось, что пребывание в этом месте и вовлеченность в это событие — самый ценный и волшебный подарок, который может преподнести тебе жизнь. В своих стихах Клэр часто говорила о чуде совпадения, идеальном соответствии выбранного занятия способностям того, кто хочет в нем преуспеть. Причем и то, и другое может быть сколь угодно мелко и незначительно. Именно в точке схождения этих вещей, уверяла Клэр, рождается наша красота, человечность и личность. Если твое тело создано для плавания, плыви. Если ты чувствуешь покорность, кланяйся. Если ты испытываешь жажду, пей. Или, рецепт для взыскующих высоты, напиши стихи, ведь это не что иное, как смычка чувств и мыслей, которые ты стремишься передать. В обществе Клэр ты не был грубо сколоченным, обиженным природой существом. Ты был гнездом разъема, проводником своих талантов, желаний и идей. Вот почему к ней в класс рвались сотни студентов Веллингтона. Лицо бедного Юсуфа устало выражать изумление племени гигантов, пришедших отужинать в его заведении. «И сколько же вас всего?» — снова спросил он, когда Клэр закончила. 10 или 11. Думаю, нам понадобится 3 кабинки». Рассаживание было делом политической важности. Разумеется, нужно было попасть в кабинку с Клэр, а если не удастся, то с Зорой. Когда же обе они случайно сели рядом, за оставшееся сиденье развернулась некрасивая борьба. Двое оказавшихся на заветных местах счастливчиков, Рон и Дейзи, радости почти не скрывали. В отличие от них, соседняя кабинка подавленно притихла, а трое отщепенцев в дальнем углу комнаты явно скисли. Клэр тоже была разочарована. Ее тянуло к другим студентам, не к тем, что сидели с ней сейчас за столом. Незрелые, ершистые шутки Рона и Дейзи ее не смешили. Она вообще была равнодушна к американскому юмору. При взгляде на местные, ставившие ее в тупик комедийные передачи, люди вошли, люди вышли, хохма, смех за кадром, ироничный идиотизм, Клэр как никогда чувствовала себя в Штатах иностранкой. Нынче вечером она предпочла бы сидеть за столом отщепенцев с Шантель, слушая рассказы этой угрюмой девушки, о житье-бытие в трущобном пригороде Бостона. Клэр завораживала хроника жизни, запредельно не похожей на ее собственную. Сама она была из международной, привилегированной и сдержанной в проявлении чувств семьи. Она выросла среди американских интеллектуалов и европейских аристократов, утонченных, но холодных. 5 языков, сетовало одно ее стихотворение, ранних нескладушек начала 1970-х годов, и не сказать «люблю». Или, что еще важнее, «ненавижу». А вот в семье Шантель обе фразы вспыхивали в доме с оперной закономерностью. Но сегодня Клэр ничего об этом не узнает. Сегодня ей придется побыть кульком, который Рон, Дейзи и Зора набьют своими остротами. Клэр откинулась на подушке и постаралась настроиться на лучшее. Итак, обсуждалось телешоу. Известная настолько, что даже Клэр о нем слышала, хотя и не смотрела. Все трое высмеяли его, распотрошили, вытащив на свет грязное белье подтекста, приписали ему темные политические мотивы, применили сложные теории, демонстрируя его простой и безыскусственный фасад. То и дело дискуссия петляла и прерывалась, пока, наконец, не влилась в русло текущей политики, президента, администрации. Дверь распахнулась, приглашая Клэр принять участие в бегах. Она была рада официанту, подошедшему к ним с блокнотом. При заказе напитков возникло легкое замешательство. Все студенты Клэр, кроме одного аспиранта, еще не достигли алкогольного совершеннолетия. Клэр дала понять, что они вольны вести себя так, как им хочется. Были заказаны нелепые, псевдоизысканные напитки, совершенно несовместимые с марокканской едой. Виски с имбирем, Том Коллинз, Космополитен. Себе Клэр заказала бутылку белого вина. Коктейли и вино принесли быстро. Клэр заметила, что после первого же глотка студенты отбросили классные церемонии. Дело было не в самих напитках, а в чувстве свободы, которое они давали. «Как мне этого не хватало», — донеслось из соседней кабинки, где маленькое мышастое создание по имени Лена оторвало от губ обычную бутылку с пивом. Клэр улыбнулась себе под нос и уткнулась взглядом в столешницу. Каждый год новые ученики, такие же, как прежние, и в то же время другие. Она с интересом слушала, как ее мальчишки заказывают еду. Потом вступили девчонки. Дейзи попросила закуску, сославшись на то, что недавно ела. Старый трюк времен юности Клэр. Зора после долгих колебаний выбрала рыбный тажин без риса. И Клэр услышала, как тот же заказ был повторен троекратным женским эхо. Затем настала очередь Клэр. И она произнесла фразу, которую произносила уже 30 лет. «Только салат, пожалуйста. Спасибо». Клэр отдала меню официанту и хлопнула по столу положенными одна на другую руками. «Ну вот», — сказала она. «Ну вот», — повторил Рон и отважно спародировал жест педагога. «Как вам работа класса?» — спросила Клэр. «Хорошо», — твердо сказала Дейзи, но потом переглянулась с Роном и Зорой, ища у них поддержки. «Мне кажется, хорошо. Постепенно обсуждения примут нужный вид, я уверена. Сейчас они слегка рваные», — закончил за нее Рон. «Просто все немного скованы». Рон доверительно наклонился через стол. «Особенно, наверное, новички. Те, у кого уже есть какой-то опыт, более...» «Но их может сковывать атмосфера ваших занятий», — заявила Зора. Впервые за вечер Клэр взглянула на Зору Белси прямо. «Сковывать? Почему?» «Ну, — сказала Зора и запнулась. Ее презрение к Клэр походило на темный тыл зеркала. Другая сторона отражала гигантскую зависть и восхищение. Ведь стихи, которые мы вам приносим, — вещь очень личная, они ставят нас под удар. И, конечно, мы ждем конструктивной критики, но вы... Вы, как бы это сказать, не скрываете, — встряла чуть-чуть запьяневшая Дейзи, — кому из нас вы отдаете предпочтение? И это слегка расхолаживает, наверное. «Но я никого не выделяю, — возразила Клэр. Я оцениваю стихи, а не их авторов. Ваша задача — отполировать стихотворение до блеска. И мы все это делаем вместе, сообща». «Да-да, конечно», — сказала Дейзи. «В моей группе нет студентов, которые были бы недостойны у меня учиться». «Безусловно», — пылко сказал Рон. В повисшей паузе он нащупал новую, более приятную тему для беседы. «Знаете что?» — начал он. «Мы ведь равняемся на вас. А вы так рано начали писать и так быстро пошли в гору. Это впечатляет». Тут Рон дотронулся до ее руки, что в сочетании с его старомодными манерами предосудительным не казалось, и Клэр снова накинула на плечи шаль, входя в роль дивы. «В общем, это здорово, и взлет был бы просто космическим, если бы не ваши обстоятельства, но здесь я умолкаю, это слон в посудной лавке». «Слон в комнате», — мягко поправила Клэр. «То есть нечто замалчиваемое, хотя и известное всем». «Ну, конечно, я просто идиот, разумеется, в комнате». «Но каково это было?» — спросила Дейзи, когда Рон зарделся как мака в цвет. «Вы были так молоды. По сравнению с вами, я в свои 19 уже везде опоздала». «Да, именно такое ощущение. Мы говорим о Клэр, о том, что ее успех впечатляет, и обсуждаем, каково быть молодым да ранним», — объяснила Дейзи Лене, которая неловко наклонилась над их низким столиком, притворяясь, что пришла за специями. Ожидая продолжения темы, Дейзи перевела взгляд на Клэр. Вся компания перевела взгляд на Клэр. «Вы хотите знать, как я начинала?» «Да, ведь это было потрясающе!» Клэр вздохнула. Она могла рассказывать свои истории весь вечер, что она и делала, когда ее просили, но ее истории больше не имели к ней отношения. «Ну, ушел 1973 год, для женщины по это время странное. Я варилась в кругу потрясающих людей, кругу Гинзберга, Ферлингетти, и попадала в дикие ситуации». Ферлингетти Лоуренс, американский поэт, художник, книгоиздатель, представитель поколения битников. «При встрече с Миком Джаггером или кем-то еще я чувствовала, что я под прицелом, что меня жестко оценивают. Не только мои способности, но всю меня, даже внешность. И это как-то распыляло меня, что ли, уводило меня от себя. Но уже на следующее лето я уехала. Отправилась на 3 года в Монтану, и... все устаканилось быстрее, чем я предполагала. К тому же это был дивный край с фантастическим ландшафтом. Такая земля наполняет тебя до краев, воспитывает как художника. Я могла целыми днями заниматься васильками, всматриваться в их подлинную изначальную синеву». В своей барочной манере Клэр заговорила о поэзии земли. И хотя ее ученики задумчиво кивали, ими овладела плохо скрываемая апатия. Они бы лучше послушали о Мике Джаггере или Сэмми Шепарде, из-за которого, как они знали из интернета, Клэр уехала в Монтану. Сэм Шепард — американский драматург, актер и режиссер. Пейзажи их не привлекали. То ли дело поэзия темперамента, романтические личности, разбитые сердца и страсти в клочки. Пересытившаяся всем этим Клэр населяла свои нынешние стихи дикой флорой и фауной Новой Англии, ручьями, долинами, горными кряжами, но воспевание природы было не так популярно, как чувственные стихи ее юности. Принесли еду. Клэр продолжала говорить о пейзажах. Явно о чем-то размышлявшая Зора прервала ее монолог. Но как вам удается не впасть в пасторальный лепет? Ведь описание всяких пейзажных красот аполитично. Вергилий, Поп, романтики. К чему это идеализирование? «Идеализирование?» — в замешательстве переспросила Клэр. «Не думаю, что я и правда. Знаете, мне всегда казалось, что, например, в Георгиках...» «Где?» «У Вергилия. В Георгиках природа и радости сельской жизни — основа всякого...» — начала Клэр, но Зора ее не слушала. Клэр утомляла ее своим преподаванием. Она ничего не знала о философах, теориях и последних направлениях мысли. Иногда Зоре казалось, что Клэр не хватает образованности. Она то и дело говорила «у Платона, у Бодлера, у Рембо», как будто у них у всех вагон времени, и они могут читать, что заблагорассудится. Зора нетерпеливо моргала, следя за течением фразы Клэр и дожидаясь точки или хотя бы точки запятой, чтобы вбить туда свой клин. «Но какой в этом смысл после Фуко?» — спросила она, когда долгожданный миг настал. Начался ученый спор. Компания оживилась. Лена вскочила на ноги, чтобы разогнать кровь. Клэр почувствовала усталость. Она была поэт. И как ее занесло в университетский круг, где все надо обосновывать, даже желание воспеть каштан. Бу. Клэр и все за ее столиком подняли глаза. Перед ними стоял высокий и красивый смуглый парень, за спиной у которого маячило еще пятеро или шестеро красавцев. Леви, немало не смущенный пристальным вниманием к себе, ответил на него кивком. «В 11:30 у входа идет?» Зора тут же согласилась, чтобы поскорее от него отвязаться. «Леви, это ты?» «О, мисс Малкольм, здравствуйте!» «Ого, только посмотрите! Вот что делает с человеком спорт! Ты просто богатырь!» «Стараемся», — сказал Леви, играя бицепсами. Он не улыбался. Он знал про Клэр Малкольм, Джером рассказал ему, и судил об этом деле очень трезво, в согласии со своей рассудочной жилкой, позволявшей ему смотреть на вещи с разных точек зрения. Он искренне жалел мать, но мог понять и отца. Леви в прошлом тоже нежно любил девушек, а потом крутил с другими по куда менее возвышенным причинам и не видел ничего порочного в разграничении секса и любви. Однако, встретив Клэр Малкольм, он был озадачен. «Ну и странные же у папы вкусы. Тоже мне трофей. Буфера-то где?» Он чувствовал неправильность и бессмысленность такой подмены. И решил свернуть разговор в знак солидарности с более щедрой конституцией матери. «Отлично выглядишь», — промурлыкала Клэр. «Хочешь выступить?» «Не знаю, как получится». «А мои друзья, видимо, да», — сказал Леви, мотнув головой в сторону своих спутников. «Ну, я, наверное, пойду займу место». «В 11:30», — повторил он Зоре и ушел. Клэр, от которой не укрылось немое судилище Леви, налила себе в большой бокал еще вина и перечеркнула недоеденный салат ножом и вилкой. «Думаю, нам тоже пора», — тихо сказала она.